за колючую проволоку через запретные зоны, не обращая внимания на надписи «Стой, стреляю», пришла весна. Сняла пропахшие потом и дымом костров бушлаты, дала отдых печам и принесла с собой такую горькую печаль, что хоть не выходи из юрты. Горланят сойки, раскачиваются на колючей проволоке, дразнят вооруженных людей. Не пальнешь, не пальнешь, мы вольны. Пахнет жареным. Это успели попасть в котелки доверчивые бурундуки. Шуршат в прошлогодней траве серые ящерицы, им нечего бояться. До этого не дошли. Бригаду перекинули на разгрузку шлакоблоков с платформы. Он, сволочь, хрупкий. Только из рук в руки по цепочке. За каждый расколотый кирпич занижает процент выработки всей бригаде. Небо чистое, теплы. Разделись до пояса. По цепочке бегут, словно катятся с горы, пемзовые буханки. В стороне от цепочки культорг и шпала курят. Бригадира нет сегодня, он на свидании, к нему приехал отец. Платформа пустеет, последний ряд кирпичей и все. Вдруг Марк, он там на платформе, в самом начале цепочки закричал: «Придумал!» И со всего маха ухает шлакоблок на рельсы. Все замерли. «Слушайте вы, дурачье, я придумал. Положим доски. Вот так. Схватываете. С платформы на землю. И они будут катиться сами. Сами. Только лови и складывай». Марк спрыгнул с платформы. «Айда за досками». Дорогу перегораживает цыган. «Ты что, шута ломаешь, жиденок?» Культорг поднял с рельс кусок разбитого кирпича. «Это тебе цирк? Я тебя спрашиваю, цирк!» Помню лицо Марка. Он нашел глазами меня, улыбнулся и развел руками. Он ничего не говорил, он молчал. Но я слышал его слова. «Видишь, я меняю условия, но они опять...» Цыган бьет его шлакоблоком и что-то орет. Я не слышу, что... Я прыгаю туда, где его лицо, где его беззубый рот. Он хрипит, таращит на небо глаза, слабо пытается оттолкнуть меня, но я продолжаю сжимать пальцы на его шее. «Витька, не смей!» — кричит Марк. «Не смей!» Крик отрезвляет меня, ору стоящим вокруг. «Что вы стоите, скоты?» Они, кажется, ждали этого. Били все. Били страшно, били до смерти. И пришлось бы выносить культорга за зону, если бы не подоспевшие надзиратели. Не принимали участия в этом Марк и Шпала. Марк с философским лицом обмывал водой из ближайшей лужи ссадины на плече, а Шпала все курил и, как обычно, улыбался бессмысленно. Штрафной изолятор весной — это пустяки. Через 5 суток я возвращаюсь в бригаду. Без меня в бригаде прошли перевыборы. Теперь культорг — я, цыган в сангородке и сюда более не вернется. Бригадир приглашает откушать чаю, а Шпала, сдавая карты партнеру, загадочно шипит: «Не обрежься, культорг!» Марка я нашел в читальне. «Как новые условия?» «Я тебя понял», — сказал я, пропуская его насмешливый вопрос. «Но мне это не подходит». «Почему?» «Ты не совсем свободен, Марк. Ты во власти и очень жестокой. Я еще не знаю, что это, но это власть». «Ты прав. Я во власти самого себя». «Ерунда. Гляди». Он вынул из кармана монету, прикоснулся губами к ней и положил передо мною на стол. «Драхм, Греция, 10 век. И что? Это я». Мне стало не по себе. Как и тогда. Это очень древнее. Это очень мудро и красиво. Глаза его заблестели. Юношеский румянец залил его лицо. Он был откровенен сейчас до конца и был великолепен. «Схватываешь?» «Нет», — прошептал я, глотнув слюну. «Я спрашиваю,